Тур Нордстранд так больше и не вынырнул. Полный страха я плыл дальше. Скаботажники уже махали мне руками. Однако мне предстояло выдержать последнюю, самую тяжелую битву. Один на один с ним, с морским королем. Все остальные бестии признавали его величие и держались на почтительном удалении. Я тебе говорю, такую рыбу молот не видел еще никто. Сперва он сделал вираж вокруг меня, стремясь отрезать путь к судну. Его спинной плавник, большой, словно парус, шипя, резал воду. Он нырнул, зашел снизу, и я увидел его огромную, полукруглую, широко разинутую пасть с грозным частоколом острых зубов. Она вот-вот готова была захлопнуться, но я ускользнул и на этот раз. Игра повторялась снова и снова. Я уже потерял счет атакам. Я наносил ему удары своим ножом, но не мог пробить толстую шкуру. Он нападал, проносился мимо, и все-таки ухватить меня ему никак не удавалось. При каждой попытке рыбе приходилось сделать новый виток, а я пользовался этим временем, чтобы продвинуться поближе к спасительному борту судна. Оставалось проплыть каких-нибудь 50 метров, когда он пошел в очередную атаку. Это было похоже на шахматную игру. Все новые и новые ходы выискивал он, чтобы добраться до меня. На этот раз рыба-молот зашла сзади. Едва шевеля хвостом, медленно, очень медленно стал он настигать меня, словно размышляя по пути, как ловчее меня обвести. Даю слово, он отлично понимал, что мы с ним противники на равных. Ему не удалось застать меня врасплох. Когда акула вдруг неожиданно метнулась ко мне, я успел обернуться и увидеть мерзкие глазищи на огромной молотообразной голове. Ты не представляешь себе, что это было за зрелище. На каждом конце гигантской кувалды, в 3 метрах друг от друга, по большущему темному глазу. Не мигая в упор, таращатся они на тебя. Так и сверкают, свирепые, кровожадные. Он ринулся на меня. Совсем близко я видел темную тень судна. Люди на палубе возбужденно размахивали руками и что-то кричали мне. Они и так уже довольно далеко забрались во французские территориальные воды. Вот уже в мою сторону полетел трос. Но мне было не до этого. Ослепленные яростью мы бились не на жизнь, а на смерть, и разнять нас было невозможно. Уже у самого судна он поднырнул и своим шершавым боком ободрал мою ногу до мяса. И вдруг глаз, огромный черный глазище, возник передо мной. Глазное яблоко в упор таращилось на меня, прямо-таки вылезало из орбиты. И в этот глаз я всадил свой нож. Я по пояс высунулся из воды и, собрав остаток сил, нанес удар с такой мощью, что нож вошел в кость глазницы и остался торчать там. Я выпустил из рук оружие, рывком преодолел последние 2 метра и намертво вцепился в брошенный мне трос. Можешь считать меня чокнутым, но я понял еще и вот что. Морской король запомнил меня. Даже когда меня вытаскивали на палубу, он все еще сверлил меня своим взглядом. Я никогда этого не забуду. Рыба-молот признала меня победителем, но лишь на этот раз. Я понял тогда, что покоя мне больше не видать. Он повсюду будет искать меня, чтобы вновь сразиться со мной. Когда судно дало ход, он поплыл следом за нами, устало ударяя хвостом. Немым упреком торчала из его глаза крестообразная рукоятка ножа. Вскоре опустились сумерки, и судно ушло из опасной зоны. Я назвался Туром Нордстрандом. Не задавая лишних вопросов, меня доставили в Венесуэлу. Если где-нибудь в море ты увидишь треугольный парус спинного плавника, а впереди него крест, рукоятку ножа, знай, это он. Макентайр умолк. Он медленно подошел к штевню и молча уставился на черную водную равнину. Я же удалился в кубрик и бросился на койку. Я устал, как собака. Но и во сне меня преследовали ужасные видения. Я не знаю, когда Макентайр вернулся в кубрик. Перед 8-й склянкой нас растолкали на вахту. Макентайр был уже возле котла и выгребал шлак. Выгребал молча, ни словом не обмолвившись о прошедшей ночи.